Глава 16. 19 июня, суббота, город Шелково. От своих мыслей Влад отвлекся, лишь когда Юля коснулась его руки и тихо заметила. «Мы приехали». Он встрепенулся, выглянул в окно, убедился в том, что они действительно уже находятся в небольшом коттеджном поселке, расположенном недалеко от Медвежьего озера и их гостиницы. Встретился взглядом с Игорем в зеркале заднего вида. Водитель-телохранитель, как всегда, был невозмутим и молчалив, но его глаза безмолвно интересовались. «Остаемся или едем дальше?» «Да, извини, что-то я задумался», — улыбнулся Влад, поворачиваясь к Юле и отстегивая ремень безопасности. «Интересно, о чем? Напряженно уточнила та, тоже выбираясь из машины. «Ты весь день сам не свой». Влад почувствовал легкий укол совести. Он опять не торопился рассказать жене о ночном видении, что было, безусловно, неправильно. Но в этот раз он молчал не только из желания оградить ее от пугающей новости. Он и сам пребывал в таком шоке от увиденного, что не мог об этом говорить. Однако сейчас, как ему показалось, Юлю тревожило невозможное утаивание какой-то важной информации, а его впечатление о ее отце. С утра они оба, как обычно, занимались каждой своей работой, поэтому виделись урывками, вместе только позавтракали, но даже тогда каждый больше смотрел в свой смартфон, нежели на другого. А потом пришло время ехать в Шелково, чтобы встретиться за обедом с отцом Юли. Вот тогда-то она наверняка и заметила неладное в его поведении, но, скорее всего, связала это с предстоящей встречей. Отец Юли предсказуемо не вызвал у Влада восторга. Полноватый, лысоватый, но то ли очень нервничал и оттого суетился, то ли был суетливым по жизни. Особо шикарных ресторанов, к каким они привыкли в Москве, в Шелково не имелось. А для встречи с отцом Юля и вовсе выбрала средний, в который иногда ходила прежде, еще до встречи с Владом. Но Андрей Николаевич явно чувствовал себя не в своей тарелке даже в нем. Он нарочито внимательно рассматривал посуду, обстановку, а когда им принесли меню, принялся цокать языком и качать головой. «Как же это дорого все! Ты посмотри!» — вздыхал он. «Что в этот салат такого положили, что он столько стоит? Да на эти деньги можно полноценный обед организовать. А фокачча — это что?» «Это хлеб такой», — улыбнулась Юля. «Лепёшка, ты не волнуйся из-за цен, бери, что хочешь. Мы же тебя пригласили, так что все оплатим». «Да, вот спасибо. Но я даже не знаю, что здесь взять, я же такое не ем обычно». Юля принялась изучать меню вместе с ним, предлагая то одно, то другое, старательно описывая блюда, хотя в меню были вполне исчерпывающие фотографии. Влад почувствовал, что начинает раздражаться, но усилием воли заставил себя промолчать, не желая огорчать жену. Понимал, что для нее это важный момент. Когда к ним подошел официант, Андрей Николаевич демонстративно дернулся и все же отказался делать заказ самостоятельно, предлагая Юле сделать это за него. Та немного растерялась, пробормотав, что не знает его вкусов, и тогда Влад взял инициативу на себя, выбрав несколько общих закусок, салат и большую пиццу. Юля благодарно улыбнулась ему. Но и дальше Влад в основном молчал. Не только потому, что его мысли занимала окровавленная девушка, но и из нежелания портить мероприятие. А отец Юли продолжал время от времени продавливать тему денег и их исключительного финансового положения. На фразе «Повезло тебе, Юлька, выйти замуж за богача. Можно теперь всю жизнь по ресторанам шиковать, а не пахать, как нам с твоей мамкой». Влада едва не порвало, но Юля вовремя накрыла его руку своей, слегка сжала и заметила, что ей с ним повезло совсем по другим причинам. И он промолчал. Но про себя решил, что с Андреем Николаевичем все понятно. Тот, по всей видимости, действительно собрался тянуть из Юли деньги. До самого конца обеда Влад вступал в разговор только когда он касался нейтральных тем. Юля хорошо его чувствовала, а потому наверняка все поняла и теперь интересовалась его мыслями, поскольку хотела вызвать на разговор и как-то сгладить произведенное отцом впечатление. «Да, так о делах», — отмахнулся Влад, не желая затевать этот разговор сейчас. «Я тебе потом расскажу. Давай не будем отвлекаться». И он подтолкнул ее в сторону дома, который они приехали посмотреть, и ожидающего у калитки риэлтора. Невысокой крашеной блондинки лет 50, старательно поддерживающей моложавый вид с помощью косметологических процедур. Та радушно улыбнулась им, представилась Маргаритой и предложила без лишних проволочек пройти в дом. Тот был великоват даже на взгляд Влада. Стиль внутренней отделки и интерьера можно было условно назвать «дорого-богато», что ему тоже не очень-то нравилось. Он предпочитал современный лаконичный дизайн без лишних элементов с четкими линиями и контрастными цветами, использованием дерева и металла, а не лепнину с завитушками и мебель в духе Лувра. Но из предлагаемых поблизости вариантов этот выглядел наиболее адекватно, в хорошем состоянии, со всей необходимой мебелью и техникой. Поэтому Влад выбрал его для первого просмотра. Судя по выражению лица Юли, она тоже была не в восторге от дворца. Возможно, уже мысленно представляла, как пригласить сюда отца на чашку чая и что он об этом скажет. Подумав это, Влад поймал себя на нежелании снять дом только ради шока Андрея Николаевича. Маргарита заливалась соловьем, рассказывая о преимуществах дома и его расположения, о количестве спален и наличии бани-сауны. Улучив момент, Юля тихонько поинтересовалась у Влада. «Тебе это правда нравится?» «Здесь весьма ограничено предложение. Это лучшее из того, что мне удалось найти». Он пожал плечами. «И потом, это же ненадолго. К концу летнего сезона мы все равно вернемся в Москву, потому что загрузка гостиницы снизится, а процессы наладятся. Так что это на 2, максимум 3 месяца. А в нашей нынешней комнате у меня уже клаустрофобия развивается». Юля смущенно рассмеялась и кивнула, соглашаясь с его доводами. «А из кухни есть выход на террасу», — сообщила тем временем Маргарита. «Там чудесная зона отдыха и оборудование для гриля. Посмотрите». «Я хотела бы посмотреть сад», — заявила Юля, указывая на противоположную сторону дома. «Иди смотри, а я гляну террасу», — предложил Влад. Юля согласилась, и они разделились. Маргарита, конечно, увязалась за ним, вероятно, предполагая, что именно он платит, а потому и решает. Влад не возражал. Сделал несколько комплиментов террасе, а потом сказал, что ему нужно позвонить. Маргарита сразу деликатно отошла в сторонку, и Влад набрал номер Соболева. Следовало сделать это еще утром, но поначалу Влад попытался самостоятельно найти информацию о возможном убийстве в новостях. Потом закрутился с делами, а после не хотел звонить в присутствии Юли. Тон ответившего на звонок Соболева показался несколько напряженным, и Влад без лишнего хождения вокруг да около поинтересовался. «Скажи, тебе что-нибудь говорит образ женщины, убитой, скорее всего, в собственной постели, весьма жестоким образом?» «Насколько жестоким?» — осторожно уточнил Соболев. «Словно ей сердце пытались вырвать». В трубке послышались тихие ругательства, после чего Соболев уточнил. «Ты опять что-то видел? Когда?» «Этой ночью». Та женщина, скорее девушка, молодая совсем, стояла на кухне для персонала и бормотала что-то вроде «он ее нашел». «Это может быть вам как-то полезно?» «Возможно. Я сейчас пришлю тебе фотографию, скажешь, та эта женщина или нет». Посмотрев присланный файл, Влад вернулся к разговору. «Нет, это точно не она». «Вот чёрт, значит, есть еще. У вас там что, опять маньяк?» «Предположительно. Можешь еще кое-что проверить для меня? В вашем отеле на днях отдыхали Ульяна Панова и Павел Ситник. В каком номере они жили?» «Мы сейчас не на озере, но скоро будем и посмотрим. Это важно?» «Ульяна Панова — это погибшая девушка?» «Да и да. Панова убили этой ночью, примерно как ты описал. А накануне мы нашли тело парня с похожими увечьями. Только он был убит с неделю назад». «Он тоже отдыхал у нас?» — напряженно уточнил Влад. «Нет. Это я выяснил у Юли еще утром. Но между жертвами, возможно, есть другая связь. Шкатулка». По спине, невзирая на жару, пополз неприятный холодок. «Какая шкатулка?» «Сейчас пришлю тебе фотографию. Посмотри, видел ли ты ее раньше». Влад снова открыл присланный файл и на какое-то время замер, глядя на знакомую вещицу. Когда он, наконец, приложил динамик к уху, Соболев спросил. «Это та шкатулка, которую вы нашли в подвале? И которая потом загадочным образом пропала?» «Откуда ты знаешь?» «Дементьев рассказал. Они с женой ее уже опознали. Так это та шкатулка? Ты подтверждаешь?» «Да. Это она. Откуда она у вас?» Ее прислали Диане Стрелецкой. Так что нам очень важно знать, не останавливались ли Панова с Ситником в том же номере, в который потом... въехали Дементьев с супругой. Мы, конечно, еще спросим самого Павла, Но сам понимаешь, не факт, что он вспомнит, была ли шкатулка в номере. А так хоть какая-то зацепка будет. В смартфоне погибшего парня есть фото шкатулки, сделанное у него дома. Если подтвердится, что по новой шкатулку тоже на время подкинули, то это явная связь. И это делает Диану возможной следующей жертвой. Она, кстати, заявила, что открыла шкатулку. Как я понимаю, только ей и удалось это сделать. И что там внутри? По ее словам, камни. Мы теперь хотим пригласить Диану, чтобы она показала, как ей удалось. Не надо. Взволнованно перебил Влад. Что не надо? Снова открывать шкатулку. Почему? Мы хотим убедиться, что там на внутренней стороне крышки действительно тот символ. Диана сказала, он такой же, как на медальонах. Тем более не надо ее открывать. Лучше подумайте, как ее защитить. Диану? Тут все просто. Судя по всему, обе жертвы сами впустили убийцу. Мы предупредим Диану, чтобы она этого не делала. Она девушка разумная, послушается. Вы опять не понимаете, с чем имеете дело. Возмутился Влад. А с чем мы имеем дело? С вызовом поинтересовался Соболев. Сам подумай. Мы с Юлей не смогли открыть шкатулку. Ольга тоже. И мы все в порядке. Зато, вероятно, еще по меньшей мере двое контактировали с ней и погибли. Что, если Диана не единственная, кто смог открыть шкатулку? В динамике повисло тягостное молчание, после которого Соболев тихо уточнил. «Так отчего, по-твоему, нам надо защищать Диану?» «Не знаю. От демонической сущности или какого-то колдовства?» «Ты хочешь, чтобы я это сказал Карпатскому?» «Я хочу, чтобы вы пока не открывали шкатулку и не вытаскивали оттуда камни. И проверьте, нет ли камня в доме погибшей девушки. Небольшого, гладкого, почти черного. «Похоже на декоративный, знаю. Хорошо, проверим». Маргарита нетерпеливо напомнила о своем существовании, сообщив, что у нее скоро еще один просмотр, поэтому Владу пришлось свернуть разговор и отправиться на поиски Юли. Та обнаружилась за территорией участка. Стояла на углу, там, где центральный проезд пересекала поперечная линия, на которой располагались другие дома. Когда Влад окликнул ее, она повернулась, улыбнулась и сначала радостно пошла навстречу, а потом вдруг замахала руками, зовя подойти к ней. «Ты не представляешь, кого я встретила!» — заявила Юля возбужденно, когда он приблизился. «Помнишь, я говорила тебе о женщине, которая иногда гуляет у озера? Оказывается, она живет рядом. Вот, познакомься!» Юля потянула его за руку, довела до угла и растерянно оглянулась, ища взглядом обещанную даму. Однако той нигде не оказалось. «Куда она делась?» — пробормотала Юля и, кажется, хотела позвать знакомую, но запнулась. «Вот же ж!» — опять не спросила, как ее зовут. «И все же, куда она ушла? И почему? Ведь только что стояла прямо здесь!» Юля прошлась по линии, крутя головой в поисках то ли пропавшей женщины, то ли открытой калитки, но не нашла ни того, ни другого и вернулась к Владу. «Странно как!» — протянула она. Влад не мог с этим поспорить. И, по его мнению, это было не только странно, но и тревожно. О загадочной пожилой женщине, живущей где-то здесь и периодически гуляющей у Медвежьего озера, он слышал с тех пор, как приехал, когда погибла Юлина помощница, а ее саму обвинили в убийстве. Юля несколько раз встречала ее, болтала с ней, и та почти всегда умудрялась сказать что-нибудь полезное для расследования очередного происшествия. Смущало то, что больше никто ее не видел. И сейчас, когда она испарилась буквально в мгновение ока, это выглядело совсем уж ненормально. «Я ведь сказала ей, что хочу вас познакомить, когда ты появился, и она ответила, что будет рада. Мне даже показалось сначала, что она пошла за мной. Ты ее видел?» Юля взволнованно посмотрела на него, и Влад был вынужден покачать головой. «Наверное, она стояла за поворотом», — предположил он. И на самом деле не хотела со мной знакомиться, вот и сбежала. Влад и сам не верил в эту версию, но не хотел сейчас расстраивать жену предположениями о том, что она галлюцинирует. Или видит призраков. Однако Юлю ему тоже убедить не удалось. Она с сомнением нахмурилась, но ничего не сказала. Влад попытался переключить ее внимание. «Ну так что, как тебе здесь? Берем или поищем еще?» Юля посмотрела на дом, на застывшую неподалеку Маргариту, снова на Влада и улыбнулась. «Думаю, на 2-3 месяца можно поселиться и тут. Даже интересно, ради разнообразия». «Отлично. Пойду обрадую человека. А потом мне нужно будет тебе кое-что рассказать». Медвежье озеро. С самого утра субботы Денис отметил, что гостиница на Медвежьем озере постепенно набирает обороты. По сравнению с его первым визитом после официального открытия, народу стало гораздо больше. Когда сидишь в номере, это не так заметно, ведь все окна выходят на лесной массив, отделяющий озеро от шоссе. С этой стороны здания довольно тихо. Но стоит выйти на улицу к самому озеру, как сразу становится шумно и весьма людно. Благодаря хорошей погоде большинство гостей проводило здесь почти весь световой день. Мест на площадке для загара хватало не всем, поэтому многие располагались на одеялах и специальных подстилках по берегам. В основном люди просто загорали, но самые отчаянные еще и купались, несмотря на запрещающие таблички. После полудня компании начинали оккупировать беседки с мангалами. Кто-то играл в бадминтон, кто-то с мячом, а другие просто перекидывали друг другу тарелку. Носились, хохотали и кричали дети. Летняя жизнь выходного дня кипела и бурлила. Все стихло только к вечеру. Оказавшись вновь на улице в половине седьмого, когда солнце опустилось за здание и озеро накрыло тень, Савин с удивлением обнаружил, что на берегу уже никого нет. То ли народ утомился за день, то ли к этому времени у воды стало больше комаров, но снаружи, как сначала показалось, не осталось вообще ни одного человека. Потом он все-таки приметил уже знакомую парочку. Алекс Найт с подружкой снимали видео. Алекс шел по тропинке вдоль озера, что-то артистично рассказывая на камеру. Девушка-оператор перед ним пятилась спиной вперед. Савин невольно задержал взгляд на ней, любуясь формами и пропорциями. По его мнению, столь популярные среди девушек леггинсы очень мало кому шли, но она определенно могла себе их позволить. Ее трудно было назвать худышкой, девушка была скорее спортивной, с сильными ногами и накачанной попой, и, очевидно, очень этим гордилась, поскольку с удовольствием демонстрировала облегающей одеждой. Майка с широкими бретелями оставляла открытыми сильные руки, покрытые яркими татуировками. Это, пожалуй, несколько портило впечатление. Савин не любил татуировки на женщинах, особенно крупные. Но в целом он должен был признать, что девушка все же была слишком хороша для Алекса Найта. Он какое-то время наблюдал за ними с крыльца, а потом отвлекся, услышав рядом пиликанье чего-то смартфона. Повернув голову, Савин обнаружил в нескольких метрах от себя Даниила, регистрировавшего его при заезде. Парень тоже следил за парочкой блогеров, но делал это более скрытно. Старался слиться с кустом сирени, растущим перед зданием гостиницы. Савин не заметил бы его, если бы не сигнал какого-то уведомления. Помедлив пару секунд, он все же неторопливо направился к кусту, надевая одну из самых располагающих своих улыбок. «Привет. Не знал, что ты работаешь и сегодня тоже. Думал, у вас график ночь через ночь. Или у тебя продолжается стажировка?» Даниил в первый момент невольно вздрогнул, словно не ожидал, что его обнаружат. А потом тоже доброжелательно улыбнулся. «Да нет, сегодня я не работаю, но я здесь еще и живу, по крайней мере, пока. Юлия любезно предоставила мне комнату. Я ведь только приехал в Шелково, еще не нашел себе здесь жилье. «Ясно. Значит, ты просто воздухом дышишь?» Невинным тоном поинтересовался Денис. «Или интересуешься работой Найта?» Улыбка Даниила стала смущенной, как у человека, пойманного на чем-то непристойном. Он неловко пожал плечами. «Да я просто присматриваю за ним. Юлия сказала, что он потенциальная проблема, а я не хочу проблем там, где работаю. Вот и все. Денис, понимающе кивнул и снова повернулся туда, где блогер продолжал что-то вещать на камеру. Стало вдруг очень интересно, что же он там говорит? Но до них с Даниилом долетали лишь обрывки фраз, не складывающиеся в нечто цельное. Им оставалось только гадать.